Генерал-адъютант Зеки Паша, турецкий военный атташе в Берлине и делегат султана на конференции, услышав свое имя, встал, попробовал пробиться из второго ряда в первый, когда это не удалось, почтительно раскланялся. В многовековом единоборстве с Россией пришел черед и атаманской Турции почувствовать себя победительницей и хотя бы отчасти вознаградить себя за Рымник, Исмаил и Факшаны с Плевной. Полковник Петр Ганчев, осененный званием флигеля-адъютанта Его Величества, царя Болгар, когда секретарь назвал его, прищелкнул под столом каблуками. Болгарская ли мать родила почтенного полковника, и слыхал ли он когда-нибудь ошибки? А если слыхал, какая тропа привела его в Брест, на эту Голгофу братской России? «Императорская Германия!» — прозвучал голос секретаря, такой чистый и успокаивающе ровный, будто голос этот возник не на земле, а на небе. «И обязуемся всегда жить в мире и дружбе», — прочитал секретарь. И, казалось, его устами глаголит истина. «Всегда России и Германии жить в мире и дружбе». Области, лежащие к западу от установленной договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие раньше России, не будут более находиться под ее верховной властью. Установленная линия обозначена на приложенной карте, являющейся существенной составной частью настоящего мирного договора, произносит секретарь, и на какую-то долю секунды, оторвав взгляд от текста, смотрит на карту, лежащую перед ним, и щурится, и несмело пламенеет. Такое впечатление, что он поднес лицо к огню. «Существенной частью», — повторяет секретарь и закрывает глаза. Ресницы точно опалило неожиданным пламенем. Они так укоротились, что едва видимы. Секретарь продолжает читать, а Петр думает. Чтобы не подчеркивать размеров аннексии, немцы перенесли упоминание о ней из текста договора в приложение, молча изобразив это на карте. «Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих областей», — читает секретарь. И взгляд Петра медленно перемещается по карте. Она лежит перед ним. Синяя линия, густо синяя, располосовала запад России. Она вторглась в пределы России на восток от Риги, прошла по руслу западной Двины почти до Дриссы, оставила врагу Вильно, едва не коснулась Новогрудка и Пружан, вышла к Брест-Литовску и, невидимо преодолев Черное море, коротким ударом отсекла от России Карс, Ардаган и Батум. Впрочем, карта выполнила свою роль лишь частично. Не все доверено сказать и ей. «Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного Союза», произносит одним духом секретарь. «Территория Украины немедленно очищается от русских войск и русской Красной Гвардии. Эстляндия или Фляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной Гвардии. Финляндия и Аландские острова также будут немедленно очищены от русских войск и русской Красной Гвардии. А финские порты – от русского флота и русских военно-морских сил». Надо воздать должное секретарю. Он невидимо уловил внутренний ритм этих слов и едва не обратил их в стихи. Остается только удержать в памяти названия отторгнутых земель: Финляндия, Эстляндия, Лифляндия, Украина, Армения. Петр поднимает глаза на Гофмана. Лучик, который только что лежал на столе, переместился на мундир генерала и вот-вот доберется до шитого золотом погона. Генерал, улыбаясь, смотрит на Сокольникова, который печально склонился над столом, защитив крепко сжатыми кулаками лоб.